Пульт времени. Волшебный отпуск. Глава 1. Теплый бриз обдувал мужчину и женщину, которые лежали на белоснежном песке морского пляжа. Рядом с высоким мускулистым мужчиной стоял коктейльный стакан, наполненный зеленоватой жидкостью со льдом и покрытой легкой испариной. Девушка в розовом бикини с огромной соломенной шляпой на голове лежала на шезлонге и читала книгу. Выделяющийся округлый живот подчеркивал ее положение беременной. «Леша, ты представляешь себе?» – оторвалась она от книги. «В этой дикарской книге рекомендуют укладывать младенцев спать на живот якобы для того, чтобы убрать риск задохнуться или захлебнуться, если ребенка стошнит. Это полный маразм. У меня в нейросети множество пособий, и нигде в них я не встречала такой чуши». «Ирит, успокойся», отставив бокал в сторону, Воронцов повернулся к супруге. «Что ты хочешь от медицины середины 20-го столетия? Тут только пенициллин придумали меньше 50 лет назад. Лучше подумай, чем сегодня заняться. Это солнце меня уже порядком поджарило. Скоро меня перестанут впускать в рестораны для белых». «Да», насмешливо заблестели глаза девушки. «Толерантностью тут и не пахнет. Я представляю их лица, если бы они увидели все расы содружества в будущем». «Да уж, разнообразие рас в будущем поражает», — похрустел шеей мужчина, разминая ее. «Генетические коррекции для лучшей приспосабливаемости колонистов больше напоминают чудеса и порождают такой цветник, что голова кругом идет». «Леш, что ты предлагаешь?» — продолжила Ирит. «Мы здесь уже пятый месяц. Это самый длинный отпуск за мою долгую жизнь. Музей краденных произведений других народов я уже посмотрела. Кино меня вообще не впечатлило. Мало того, что оно плоское и ужасного качества, так еще и черно-белое. А спецэффекты просто бомба». Сарказма в ее голосе было не отнимать. «Конечно же, я поверила в то, что человек в сшитом из искусственного меха костюме – это Кинг-Конг, а картонные дома выглядят как настоящие». Она рассмеялась и посмотрела на супруга из-под солнцезащитных очков. «Это классика кинематографа, милая», – улыбнулся Алексей. «Он входит в золотую сотню фильмов, а мы ходили на его премьеру. Ты представляешь, мне пришлось украсть эти билеты у какого-то банкира, чтобы попасть на премьеру. Билеты невозможно купить, даже имея кучу кэша на кармане». «А у перекупов не спрашивал?» — продолжила девушка. «Я что-то об этом не подумал», — покачал он головой из стороны в сторону. «Когда в кассе сказали, что билетов нет и не будет, я просто одолжил их у уважаемого человека». На время усмехнулся он. «Эх, Леш», — вздохнула Ирит, — «ты рискуешь. А что они могут нам сделать? Мы боги на этой планете». С ухмылкой он допил свой коктейль. «А что, если...» — супруга внезапно оборвала фразу, замолчала и нахмурилась. Воронцов не стал переспрашивать, что она имела в виду, ведь это ему и так было понятно. Ирит хотела упомянуть Алису, их дочь, которая переросла подростковые амбиции, завязала с пиратством и основала бюро времени. «Все будет хорошо, не переживай», — теплой улыбкой он постарался поддержать любимую. «Давай слетаем в зоопарк». «Зоопарк?» — вопросительно приподняла брови Ирит. «Судя по твоему тону, ты вряд ли имел в виду обычное место невольного содержания животных». «Ты, как всегда, проницательна, милая», — подмигнул он ей. «Я предлагаю посмотреть, как зарождалась жизнь. Я с детства любил динозавров. Только обещай мне ничего не трогать». Сурово нахмурила брови девушка. «Конечно, конечно», — без промедления кивнул он в ответ. «Я смотрел фильм «Эффект бабочки» и не хочу, чтобы эволюция пошла по другому пути, а вместо прекрасных рук и ног у меня отросли щупальца». «Леша, я говорю крайне серьезно». Суровый взгляд супруги пронзил его до самого нутра. «Я тоже серьезен, милая. Не прожги меня своим взглядом. Я все понял, буду предельно аккуратен». Воронцов с ловкостью акробата вскочил с деревянной лежанки, протянул руку беременной супруге и помог ей подняться. Затем он через нейросеть вызвал флайер. Через минуту невидимый флайер под маскировкой плавно опустился на безлюдный пляж, подняв в воздух белоснежные крупинки песка. Алексей за руку завел спутницу в открывшуюся дверь и уселся за панель управления. «Леша», — поморщилась Ирит, — «я в медкапсулу ненадолго. Что-то меня мутит с самого утра». «Конечно, дорогая, я пока проложу маршрут и выберу временный промежуток. Только без меня не перемещайся», — припечатала она его суровым взглядом. «Я обязательно дождусь тебя, Ирит». Алексей задал Искину маршрут полета и ввел координаты Нью-Мексико с учетом изменения расположения материков за 70 миллионов лет. Археологи находили в этой местности окаменелые останки одного из последних динозавров, тираннозавра. С тех пор, как у него оказалось кольцо, Он все время собирался совершить пару прыжков в прошлое и посмотреть на то, как зарождалась жизнь на планете и вершилась история. Но постоянные проблемы, которые им создавало Бюро времени и восстановления человеческой цивилизации после ядерной войны, не давали ему на это возможности. Из-за этого путешествие приходилось откладывать на неопределенный срок. Он решил начать с малого, совершить прыжок в прошлое в меловой период. Сначала посмотреть, что там и как все пройдет, а уже после этого ознакомиться с жизнью в других временных промежутках. Комфортабельный флайер быстро добрался до установленной точки и завис в воздухе. До Земли было чуть больше километра. Пилот наслаждался видом на вечерний город. В рубку зашла Ирит. Она нежно коснулась плеча супруга и спросила у него: «Мы уже долетели?» «Да, мы на месте. Судя по найденным остаткам, примерно в этом месте обитал один из самых сильных и опасных динозавров. Тираннозавр, можно просто Тирекс. И зачем тебе эта ящерица, Лёш?» Ирит заняла свободное место рядом с мужем. «Ты не понимаешь, это же Тирекс». Горели его глаза азартом. «Я в детстве о динозаврах мог лишь читать в энциклопедии. Нам обязательно нужно посмотреть на самого опасного хищника того времени. Возможно, там водятся и более кровожадные рептилии. Смотреть на огромных коров, которые будут кушать травку», — фыркнула Ирит. «Нет уж, спасибо. Я на других планетах повидала разных животных, ящериц и прочей ерунды. Вообще не интересно. Даже не понимаю, что ты нашел такого привлекательного в огромных ящерицах». Скорчив смешную рожицу, Алексей, подобно капризному ребенку в магазине игрушек, протянул: «Ну, мам, я хочу тираннозавра». «Уговорил», — рассмеялась Ирит. «Сейчас я только переоденусь в более подходящую одежду для сафари в прошлое, и полетим смотреть твоих динозавров». Девушка покинула кабину флайера. Воронцов считал, что не зря отвалил за эту летающую игрушку целую гору кредитов. За 100 тысяч можно было спокойно приобрести небольшой транспортник третьего класса, а тут такая цена за флайер. Но он стоил своих денег. Кочевник Long XLL, оснащенный по последнему слову техники флайер эпохи 10-го поколения в Содружестве. У него был удлиненный кузов, а высота позволяла с комфортом жить и путешествовать по планете. Внутри было все необходимое для жизни колонистов. Изготовленная по индивидуальному эскизу кровать, гардеробная и душевая с санузлом, улучшенный синтезатор пищи с картриджами третьего класса и медкапсула 10-го поколения, за которую пришлось вывалить дополнительно огромную сумму кредитов. Все это позволяло супружеской паре жить в комфорте в любой точке планеты и в любом времени, не задумываться о бытовых мелочах. «Я готова», — супруга вернулась в оливковом обтягивающем комбинезоне 5-го класса защиты и в облегченном шлеме. «Ты что, приготовилась с ними воевать?» — с удивлением разглядывал ее Алексей. «Нет, блин», — с сарказмом ответила она. «Давай я буду рисковать жизнью нашего ребенка и полечу туда в трусах, как некоторые». «Это не трусы, а широкие шорты», — закатил он глаза. «Но ты права, милая. Если тебе так удобно, то лети в комбинезоне. Ты готова?» «Готова», — кивнула она. Алексей коснулся перстня на своей правой руке. В тот же миг у него перед глазами появилось привычное меню пульта времени, которое он начал отматывать назад. Настолько далеко в прошлое из них еще никто не прыгал. Отматывать до даты в 70 миллионов лет до нашей эры было довольно долго и утомительно. Но когда он достиг нужной отметки и запустил перенос, окружающее пространство озарила яркая вспышка, которая сопровождалась громким хлопком. После этого о флайере из будущего в 50-х годах 20-го века больше ничего не напоминало. Это был очень долгий прыжок в пустоту. Они падали в невесомости в световом туннеле, от которого рябило в глазах. Казалось, будто прошла целая вечность, прежде чем флайер материализовался посреди горной местности в километре от поверхности грунта. Воронцов сразу провел структурный анализ атмосферы. Он был очень доволен результатами. Кислорода в составе было 25%. А углекислый газ уже опустился до адекватных значений в 0,5. Можно дышать и без скафандра, все в норме. Углекислый газ повышен, но в пределах нормы, любимая. Он плавно направил флайер вниз. Летательный аппарат парил над вершинами деревьев, откуда открывался прекрасный вид на огромное поле, на котором паслись травоядные зауроподы и в почтительном отдалении от них трицератопсы. Флайер завис на одном месте. Алексей открыл боковую дверь, установил напротив нее два кресла, после чего они с супругой в них расположились. Благодаря данным сканера им было известно точное расположение всех динозавров в округе. В данный момент они наблюдали за небольшим стадом зауроподов. У них были длинные шеи и хвосты, маленькие головы и четыре толстые, похожие на колонны ноги. В зарослях гигантских деревьев к одинокому Зауропаду крался правитель мелового периода. Несмотря на свои огромные размеры, тираннозавр двигался очень тихо и не выдавал себя. «Смотри, сейчас все случится», — горели энтузиазмом глаза Воронцова. «Аэм», — широко зевнула Ирит. «Одна зверушка хочет пообедать другой». «Ух ты», — она говорила это таким скучным тоном, что любой бы понял, что подобным зрелищем ее не впечатлить. В тот момент, когда Зауропад замерой подозрительно повернул голову на большой и длинной шее в сторону опасности, тираннозавр молниеносно рванул к добыче. Десятитонная живая машина смерти ростом более 13 метров нанесла сильнейший удар своим телом, подмяв под себя тушу травоядного ящера, и пустила в ход свое главное оружие – мощные челюсти с огромным количеством острейших зубов. Хищник сразу впился в длинную шею своей добычи и всем весом потянул ее к земле. Кровь обильно поливала гигантскую растительность, а ее металлический сладковатый запах ощущался даже у открытых дверей флайера. «Кошмар!» – возмутилась девушка. «Он был таким милым и красивым, а эта огромная тварь просто откусила ему голову». Странно было наблюдать, как скука на ее лице быстро сменилась на печальное выражение. Она едва сдерживала слезы. Гормоны во время беременности заметно пошатнули ее стальной характер. Тираннозавр в этот момент отрывал огромные куски плоти от туши Зауропада, не обращая внимания на его сородичей, круживших вдалеке. Стоило одному травоядному исполину подойти немного ближе, как хищник оторвался от туши, посмотрел в сторону стада и издал громогласный устрашающий рык, от которого кровь стыла в жилах. «Все», — нахмурилась Ирит. «Леша, я так больше не могу. Хватит с меня этих ужасов». Закрывая двери, и полетели обратно. Скрывая недовольство, Алексей через нейросеть приказал Искину закрыть дверь и набирать высоту. «Милая, ну что не так? Пожалуйста, не начинай», — недовольно хмурила она мордашку. «Если тебе так хочется смотреть на эти зверства и чувствовать запах крови, то в следующий раз делай это без меня. Я сейчас не в том положении, чтобы нервничать». «Хорошо, хорошо, как скажешь». Алексей не стал спорить. Бросив последний взгляд на повелителя мелового периода, он вернулся в пилотское кресло. Затем снова коснулся перстня и выставил дату прибытия на 31 июня 1970 года. Громкий хлопок и яркая вспышка в древнем мире ознаменовали перемещение флайера в далекое будущее. Всю ночь Рит тошнила. Утром она выглядела разбитой и вялой, словно залежавшаяся сосиска. Последние месяцы беременности у нее протекали тяжело. Она собиралась вернуться в содружество, чтобы начать готовиться к родам. «Милая, у тебя есть желание посмотреть со мной напоследок на строительство пирамид в Гизе? Леш, если ты так хочешь, то давай, пожалуйста, без меня». Она помассировала виски указательными пальцами и поморщилась. «Я себя ужасно чувствую. Хочу напоследок прогуляться по бутикам. Знаешь, хождение по магазинам оказалось крайне увлекательным занятием. Я пропустила целый пласт приятных развлечений, отдав все свое время бюро времени и бесконечному изучению новых баз знаний. Пока я в положении, хочу побыть обычным человеком. Развлекайся, дорогая», — улыбнулся он и начал одеваться. «Обещаю, что я ненадолго. Ты даже не успеешь выйти из номера». «Еще чего», — возмутилась супруга. «Вернешься ровно в полдень. Раньше можешь меня не ждать». Она подошла к окну и выглянула на улицу. «Удивительно. Утро только наступило, а на улице уже полно людей. Это же Нью-Йорк, детка. Бродвей, главная улица Штатов. Здесь всегда кипит жизнь». Воронцов натянул удобные трекинговые ботинки и застегнул оливковый комбинезон. По настоянию супруги во время прыжков во времени он облачался в защитный костюм, поскольку она очень за него переживала. Несмотря на огромное количество имплантов и идеальное здоровье, он все равно оставался смертным. Во время путешествия может произойти что угодно. Он приблизился к супруге и аккуратно ее обнял. «Я люблю тебя, Ирит», — нежно поцеловал он ее. «Я тоже тебя люблю, Леша», — ответила она поцелуем. «Главное, помни, не вмешивайся в ход истории. Ирит, не начинай», — закатил он глаза к потолку. «Я одним глазком посмотрю, и сразу обратно». Воронцов поднялся на лифте на последний этаж и остановил хронопоток. Неспешно прогулявшись по длинному коридору и остановившись у закрытой двери пожарного выхода, он извлек из кармана комбинезона мультитул. «Замки второй половины 20 века для жителя Содружества, у которого установлены нейросети и изучены базы знаний спасатель 10 ранга, казались не сложнее обычной задвижки». Запустив хронопоток в максимальном замедлении, Он несколькими ловкими движениями открыл замок и вышел на улицу. Он бы мог отсканировать личинку и распечатать себе копию ключа на молекулярном принтере, но ему было банально лень. Они путешествовали по всему миру, не задерживаясь в одном месте больше, чем на неделю. Лишь на Гавайях они пробыли довольно долго, целых 3 месяца. Он быстро преодолел несколько лестничных пролетов и оказался на крыше. После этого запустил хронопоток и через нейросеть вызвал флайер. Через минуту невидимый летательный аппарат плавно опустился на крышу отеля. Через несколько минут Воронцов летел в сторону Египта. Для флайера, который развивал скорость в 1100 км в час, весь путь до пустыни Гизы занял считанные часы. Алексей в это время изучил египетские мифы и краткую историю страны. Флайер завис над плато Гизы, расположенным на окраине Каира. Алексей коснулся перстня и выбрал дату примерного строительства одного из чудес света во времена царствования фараона Хеопса, при котором была создана самая высокая и большая пирамида. Путешествие на 4500 лет – не такой уж и большой срок, если сравнивать его с путешествием в меловой период или во времена первых неандертальцев. В следующее мгновение ночное небо над Каиром огласили и осветили громкий хлопок и яркая вспышка. Еще через миг флайер появился в предрассветном небе Древнего Египта. Глава 2. Взору путешественника во времени предстал комплекс некрополя на плато. Сфинкса там еще не было, как и 2 из 3 пирамид. Он подлетел как можно ближе к еще недостроенной пирамиде, налил себе виски и уселся напротив открытой двери флайера. Он ускорил время в 10 раз и принялся наблюдать за тем, как египтяне строили пирамиду с помощью систем блоков и бревен. Дни пролетали со страшной скоростью. Блок за блоком пирамида росла вверх, устремляясь к небесам. Когда ее строительство было закончено и завершились все отделочные работы, Воронцов замедлил течение времени до нормального состояния и опустился ниже. Он постарался максимально близко подлететь к траурной процессии. Фараон Хеопс умер, сегодня были его похороны. К его смерти успели не только отстроить великое чудо света, но еще и возвели 3 пирамиды-спутницы восточнее основной усыпальницы. Его глазам открывался вид на заупокойный верхний храм, из известняка и сухие доки, в которых покоились 5 лодок. Ладьи были выполнены из чистого кедра. Казалось, что прозвучит команда, и острые носы начнут разрезать волны широкого Нила. Внизу под флайером двигалось множество людей. Впереди шли жрецы в церемониальных одеждах. За ними на богато украшенных носилках с балдахином несли саркофаг с фараоном. Алексей еле сдерживался от того, чтобы активировать на комбинезоне режим маскировки и отправиться прямо к саркофагу. Флайер медленно парил над процессией, постепенно приближаясь к пирамиде, у входа в которую застыла группа высших жрецов. Похоронная процессия остановилась у входа в храм. Жрецы начали зачитывать речь. К сожалению, в базах нейросети не было древнеегипетского языкового пакета, поэтому приходилось лишь наблюдать без понимания того, о чем там говорят. Зависнув над саркофагом в 50 метрах, Алексей мог подробно рассмотреть надписи на нем и на балдахине. Жрецы были в церемониальных масках. У верховного была маска бога Анубиса, изготовленная настолько точно и качественно, что Алексею казалось, будто это на самом деле собачья голова. На пороге храма верховный жрец начал зачитывать церемониальную речь. Внезапно он прервался. Его собачья голова медленно поднялась наверх, и он уставился на флайер, будто видел его. «Эдхо!» – закричал жрец и направил жезл в сторону Воронцова, чем вызвал у него недоумение. Алексей слегка напрягся. Голографическая маскировка прекрасно работала даже в Содружестве, не говоря про 20-е столетие, где уже были развиты технологии. Да нет, бред какой-то. Не мог он поверить в то, что его обнаружили. Наверное, это часть церемонии. Для успокоения нервов он отхлебнул виски. «Эдхо Эйса ты Эйса», повторил жрец. В следующее мгновение произошло то, чего Воронцов никак не ожидал. Из навершия жезла вырвался плазменный шар, который на огромной скорости полетел прямиком в воздушное судно. «Бакулю мне в тапки», успел подумать Воронцов, быстро размышляя над тем, как спастись и не нарушить временную последовательность. Антиграф был поврежден прямым попаданием плазменного заряда в переднюю часть летательного аппарата. Флайер начал стремительно падать. Попутно отключилась маскировка. Толпа снизу с широко распахнутыми глазами и ртами пялилась на божественную небесную колесницу. Воронцов приказал вывести двигатель на полную мощность и коснулся перстня. Нельзя было допустить крушение флайера посреди толпы египтян, чтобы не нарушить ход исторических событий. Он наобум выбрал дату в будущем и нажал на пуск, но ничего не случилось, за исключением того, что пульт времени выдал сообщение. Обнаружена блокировка хронопотока неизвестного типа. Пожалуйста, отключите блокировку или обратитесь к техническому отделу для решения проблемы. Ужасающая надпись вогнала мужчину в ступор. Какого бакулюма, вырвалось у него. Какие в трубопровод блокировки в прошлом с унитаза рухнули. В последний момент перед падением он успел активировать антиграв в защитном костюме и выпрыгнул в открытый дверной проем. Ревущий двигателями флайер угрожающе накренился, но все же под управлением Искина сумел значительно отдалиться от скопления древнеегипетского населения. Он рухнул в пустыне и зарылся в песчаный бархан по самую крышу. Антиграф костюма позволил мужчине плавно спуститься по воздуху и мягко приземлиться на ноги. Он проверил свой пояс. Верный кустарес и импульсный бластер остались с ним. Бакулюм те в рот, собака сутулая, Анубис недорезанный. Угрожающе помахал кулаком путешественник во времени в сторону пирамид. В следующее мгновение он через нейросеть отдал приказ бортовому Искину флайера активировать самоуничтожение, чтобы избежать эффекта бабочки. Если древние египтяне обнаружат летательный аппарат из далекого будущего, то это будет серьезный провал. Хуже изменить историю можно, но сложно. Тут же он прыгнул со склона песчаного бархана и, словно школьник на зимней горке, заскользил вниз на пятой точке. Объемный взрыв уничтожил флайер на молекулы и атомы, не оставив ни единого следа от технологий будущего в прошлом. От взрыва песчаный бархан будто ожил. Многотонная масса песка устремилась вниз подобно лавине, грозясь засыпать сварщика с головой. Благодаря имплантам на силу и ловкость Алексей сумел обуздать волну и побежал по ней, развивая феноменальную скорость и убегая как можно дальше от опасного участка. Отбежав на значительное расстояние, он снова остановился и коснулся перстня. Пульт времени снова выдал ужасающую надпись. Обнаружена блокировка хронопотока неизвестного типа. Пожалуйста, отключите блокировку или обратитесь к техническому отделу для решения проблемы. Бакулюм им в тапки, египтяне хреновы. Пнув со злости песок, прорычал он. В блокировке он подозревал верховного жреца Анубиса. Маловероятно, что он был простым человеком. Алексей заподозрил в нем такого же путешественника во времени или вообще пришельца из другого измерения. Он вспомнил Каца, загадочного француза, который мог путешествовать по другим мирам и управлять хронопотоком. Видимо, этот песоголовый урод из той же оперы. Замедление и ускорение хронопотока также не работало, что еще сильнее взбесило мужчину. В любом случае, будь этот Анубис Херубис хоть путешественником во времени, хоть инопланетянином, у него поблизости должен иметься космический корабль или какой-то другой транспорт с установленным блокиратором. Осталось его найти и отключить, чтобы свалить обратно под бок к супруге. И ни в коем случае не стоит ей рассказывать о произошедшем. Алексей натянул капюшон и активировал маскировку. В защитном костюме «Авантюрист Х-11» она работала по принципу поглощения и отражения света, радиосигналов, магнитных полей, тем самым делая владельца полностью невидимым в любом спектре. Он включил проецируемую карту местности, которую отсканировал во время полета, и определился с месторасположением. До пирамиды, а он точно понимал, что искать корабль пришельца нужно в той местности, было около 15 километров. Флайер успел улететь достаточно далеко, отчего теперь придется топать ножками по пустыне. Включив климат-контроль и отпив воды из гидратора, путешественник легкой трусцой устремился в сторону торчащей на горизонте пирамиды, которая отражала солнечный свет белоснежными боками из полированного камня. Ему изредка встречались люди, которые тащили различные грузы. Даже когда он пробегал в опасной близости рядом с ними, то не вызывал у них подозрений. Надсмотрщики его тоже не замечали, а лишь выкрикивали ругательства в сторону подчиненных. Маскировка работала отменно, и это радовало сварщика. Он преодолел небольшую деревушку из хибар, в которой жили строители, и оказался на плато. Траурная процессия к этому моменту переместилась от храма ко входу в пирамиду, и, пока все были заняты делом, Воронцов решил осмотреть храм. Проскочив мимо охраны в золотистых доспехах, он активировал структур-сканер. Ему было нужно искать технологичные сплавы, что легко сделать среди золота, серебра, меди и бронзы, которые были в ходу в Древнем Египте. Стены храма из базальта и известняка отлично поглощали излучение сканера. Из-за этого пришлось побродить по залам в поисках блокировщика хронопотока. Храм состоял из нескольких частей и делился на официальную церемониальную часть и жилую зону для жрецов, рабов и наложниц. Первый сигнал о наличии технологического сплава исходил из ритуальной комнаты, в которой проводилась подготовка усопшего фараона и его последующее бальзамирование. Этот процесс долгий, он требовал знания и настоящего мастерства. Сначала тело специальным образом потрошили, делая аккуратный надрез в паху или сбоку. Вытаскивали все внутренние органы, оставляя лишь сердце, которое по их верованию требовалось умершему в загробном мире для взвешивания его поступков. Все извлеченные органы также бальзамировали и складывали в отдельные сосуды. Затем извлекали мозг, вынимая его через ноздри специальным инструментом. После этого бальзамированного тщательно обсыпали специальным составом на основе соды и поваренной соли и оставляли на долгие 70 дней. За это время сода и соль вытягивали из тела всю влагу, попутно воздействуя на жир. Следующим этапом шла набивка и обмазывание тела маслами и смолой с последующей обмоткой тканью. Это занимало очень много времени, и жрецы держали в тайне составы масел и используемых трав. После сканирования за разделочным столом из кварца обнаружился небольшой обитый золотом сундук. Алексей усмехнулся, осмотрев замок. На его вскрытие у него ушло 2 секунды. Вместо ожидаемого прибора там обнаружились лишь различные хирургические инструменты из бронзы и один интересный ритуальный нож в кожаных ножнах, инкрустированных золотом и драгоценными камнями. Нож и давал четкий и читаемый сигнал. Это явно была поделка из другого времени, а может быть и измерения. Воронцов покрутил нож, оценивая качество стали и его заточку. Он с трудом удержался от соблазна его забрать. Любовь к холодному оружию страшная штука и очень заразная. Когда он был правителем земли, у него в резиденции накопилась огромная коллекция ножей и сабель, которая в итоге перешла по наследству его детям Ивану и Алисе. Дочурка даже немного успела покромсать его самого шашкой, которую он добыл в бою у атамана ростовской шайки ряженых. Положив ритуальный нож на место, он закрыл сундук обратно на замок и продолжил сканировать пространство. В храме больше сигналов не было. Следующий сигнал шел от самой пирамиды. Становилось все веселее и веселее. Сначала плазменная пушка, потом блокировщик хронопотока, теперь нож из другого времени или с другой планеты. Что дальше? Он все больше склонялся к мысли о том, что это не представители бюро времени, а какие-то продвинутые пришельцы, возможно даже, что рептилоиды. Походу, по телеку не врали, и есть только правда в их репортажах, насмешливо подумал он, вспомнив, как у них в слесарке постоянно работал телевизор, крутя различные шоу с хрен ТВ. Эх, придется лезть в пирамиду, там народу сейчас, как на базаре в воскресный день. Посмотрел, бляха-муха, на похороны фараона, называется. Незамеченным он выбрался из храма, двигаясь в стороне от скопления народа, пришедшего проводить в загробный мир фараона. Он старался не издавать лишних звуков и был предельно осторожен. Ждать наступления темноты или окончания похорон не имело смысла. После размещения саркофага и укладки драгоценностей вход в пирамиду запечатают. То, что блокиратор хронопотока находился в пирамиде, он больше не сомневался. Сильный сигнал шел от ее вершины. Это был самый лучший вариант размещения прибора. Вельможи и жрецы находились внутри пирамиды. Они следили за тем, как шел ход погребения. Вход в пирамиду тщательно охранялся вооруженной охраной, но Воронцову не составило труда прошмыгнуть мимо загорелых мужчин с церемониальным бронзовым оружием. Лишь один воин дернул головой в сторону невидимого путешественника и что-то прошептал на своем языке. Нейросеть тщательно сканировала речь местного населения, пытаясь составить словарь, но Алексей старательно избегал скопления людей, из-за чего накопление языковой базы шло медленно. Невидимость это, конечно, хорошо, но костюм не скрывал звуки, да и эффект присутствия никто не отменял. В сварщика уже пару раз плюнули, а один раз даже кинули огрызком фрукта. В любой момент на него могли случайно наткнуться. Это может привести к печальным последствиям. Если он вмешается в ход истории, то может произойти непоправимое. Поэтому он был предельно осторожен. Затаившись в темной нише длинного наклонного коридора, который освещался нещадно коптящими факелами и масляными лампами, он снова активировал сканер. Структурный анализ четко указывал в сторону усыпальницы фараона. Алексей дождался, когда пройдет группа рабов с сокровищами, и пристроился в конец процессии. Перед ним шли крепкие мужчины в белых туниках, которые несли золотые кувшины с пивом. Они беспрепятственно прошли усыпальницу и аккуратно установили сосуды рядом с каменными статуэтками Ушипти, которые клали в могилу вместе с умершими. Статуэтки богов были золотыми, как и прочая многочисленная утварь. Другие ремесленники к этому моменту заканчивали собирать на гранитном саркофаге фараона точную копию пирамиды из золотых блоков. Анубис стоял по другую сторону саркофага и задвигал очередную речь собравшимся. Его собачья голова даже вблизи выглядела настоящей. Изящно работала мимика, глаза моргали и уши шевелились в разные стороны. Воронцову пришлось встать в стороне, чтобы не попасться ему на глаза, укрывшись за золотой копией супруги фараона. Он надеялся на то, что пришелец, увлеченный произношением речи, не заметит его. Когда рабочие занесли последние сокровища, верховный жрец закончил речь и обвел внимательным взглядом всех присутствующих. После этого вельможи и жрецы, пришедшие проводить своего повелителя в загробный мир, по одному покинули усыпальницу. У саркофага с мумией фараона остался лишь верховный жрец с головой Анубиса. Он посмотрел в сторону выхода и громко произнес: «Асра Дарбатнхар». В этот момент снаружи раздался грохот. Алексей понял, что его и Анубиса запечатали вместе с мумией в погребальной камере. Бакулюм те в тапке. «Меня-то нахрена?» – мысленно выругался он. «Вон, собаку оставили, и хватит на этом». Анубис вообще не переживал из-за того, что его навечно запечатали в погребальной камере. Наоборот, он начал вести себя вольготно и расслабленно. В следующее мгновение он извлек непонятные предметы из сосудов, стоящих в стороне от саркофага, и разложил их прямо на каменной крышке. Через 5 минут работы пришелец собрал неизвестный прибор, который состоял из 9 медных шестерней, расположенных на овальном диске. В центре него имелся большой волчок из чистого золота. Анубис посмотрел наверх и запустил волчок. Шестерни начали вращение. До Воронцова не сразу дошло, что это копия Солнечной системы. Шестерни были планетами, а волчок – Солнцем. Когда все шестерни выстроились в ряд, образовав прямую линию, которая символизировала парад планет, пришелец с головой собаки коснулся Солнца своим жезлом. В тот же миг усыпальницу залило голубым сиянием, которое исходило от диска. Воронцов почувствовал неладное. Его тело потеряло вес, будто он оказался в невесомости. Сияние из прибора переросло в чудовищный смерч, который подхватил все содержимое усыпальницы, за исключением саркофага и псоглавого, и с мощным ревом устремил все это наверх. Потолок в усыпальнице исчез. Вместо него взору Алексея предстало дневное небо. Сварщик крутился вокруг Анубиса и его прибора вместе с сокровищами. Пришелец вскинул руки к образовавшемуся отверстию, шагнул в воздушный водоворот и тут же был подхвачен вихрем, который устремился к вершине пирамиды в образовавшейся туннеле и вместе с голубым свечением вырвался из ее верхушки, после чего взмыл к небу. В следующее мгновение Воронцов, сокровища и псоглавые угодили в телепорт. Глава 3. Бакулюм тебе под хвост, собака сутулая. Молча уставился Алексей на своего противника, который находился на другой стороне портального потока. «И тебе мое почтение, путешественник», — раздался саркастичный ответ Анубиса у него в голове. «Какого черта?» — подумал Воронцов. «Он меня снова заметил». «Да, путешественник», — снова мысленно обратился к нему псоглавый. «Я вижу тебя, хоть одежда и скрывает тебя от обычного взора, но аура выдает твое присутствие. Я чувствую тебя в астральном потоке и слышу все твои мысли». «Да ну нахер!» — до крайности удивился Алексей. «Ты умрешь, смертный», — продолжил Анубис. «Ты нарушил замысел великих богов и будешь удостоен смерти. Это мы еще посмотрим, собака вшивая». Воронцов беспомощно кружился в загадочном вихре. Телепортальный вихрь резко закончился. Алексей активировал антиграф защитного костюма и мягко приземлился на землю. Собакоголовый бог приземлился напротив него на противоположной стороне небольшой поляны посреди болота. В следующее мгновение Анубис направил жезл в сторону незваного гостя. Вихрь исчез, и с неба начали падать сокровища фараона. Воронцову, как и египетскому богу, пришлось уклоняться от увесистых золотых статуй и разнообразного ценного барахла из могилы фараона. Наконец, падение сокровищ завершилось. «Ты умрешь, смертный», — повторил свой финт с жезлом, наставленным на землянина. В тот же миг Алексей сдернул с пояса импульсный бластер. «Сейчас посмотрим, собака вшивая, кто еще из нас умрет». В том, что это точно не бог, Алексей не сомневался. Он был уверен в том, что это такое же существо из плоти и крови, а это значит, что ее можно будет пустить. Анубис с кончика жезла выпустил плазменный шар в сторону путешественника во времени. Воронцов через нейросеть активировал максимальное усиление организма, с легкостью отпрыгнул в сторону и укрылся за золотой копией фараона в полный рост, которая удачно упала с таймя и впечаталась в мягкий грунт. Статуя приняла на себя весь урон, из-за чего частично оплавилась. Брызги расплавленного золота с шипением падали в траву. Поскольку преграда была все еще достаточно целой для того, чтобы сдержать еще один выстрел, Алексей замер за ней и принялся высчитывать время перезарядки оружия противника. Следующий выстрел прозвучал через 6 секунд. Он изрядно попортил золотую физиономию фараона. Раз. Алексей высунулся из укрытия. Анубис с хищным оскалом стоял на месте в ожидании перезарядки жезла. 2. Целеуказатель бластера оказался направлен на собачью голову. Противник не спешил никуда уходить, словно совершенно не опасался ответной атаки. 3. Землянин вдавил спусковой крючок. В следующий миг из дула бластера вырвался импульсный луч. Он точно поразил собачью голову, но вместо кучи запеченного фарша бог лишь хищно оскалил пасть. Импульсный заряд медленно растворился в воздухе перед его мордой и не причинил ему никакого вреда. Вокруг него можно было заметить слабое голубое свечение. «Ха-ха-ха!» – издевательски засмеялся Анубис. «Ты умрешь, смертный! Твое оружие тебе не поможет избежать предписанной участи!» От удивления Алексей на секунду замешкался. В следующий миг он вновь укрылся за статуей, после чего тут же из жезла вылетел новый плазменный шар. У этого уебка еще и энергощит. Гневно затрепетали ноздри у Алексея. «Бакулюм тебе под хвост, собака! Сейчас мы посмотрим, насколько его хватит!» Анубис продолжал бесстрашно стоять на месте. Через 6 секунд он снова выстрелил плазмой по золотой статуе, истончая ее и уродуя. Землянин перевел бластер в автоматический режим. Он дождался выстрела противника, после чего выпрыгнул из укрытия и принялся палить на весь запас батареи. При этом нейросеть вела обратный отсчет от 6 секунд. Импульсные заряды с бешеной скоростью начали лупить по энергощиту, просаживая его. Воронцов быстро преодолел разделявшие расстояние до бога. На бегу он полностью разрядил аккумулятор бластера и взамен него выхватил кусторез. Узкий сфокусированный луч вырвался из его рукояти и обрушился на голову Анубиса. Противник не ожидал от него такой прыти. В рефлекторной попытке прикрыть голову он едва успел выставить перед собой жезл. Гудящий световой поток прошел через жезл, словно горячий нож сквозь масло, и разделил его на две половинки. Дальнейшее продвижение смертоносного луча остановило силовое поле. Как? Анубис удивленно округлил глаза. Вот так, пес. Разгневанный Воронцов начал с невероятной силой и скоростью наносить удары, каждый из которых немного просаживал энергощит. Ты не можешь победить меня, смертный. На собачьей морде проступил страх в смеси с изумлением. Нотки презрения пропали. Их место заняла неуверенность. Может быть, но твою вшивую блохастую башку я точно отрежу, божок. Воронцов продолжал с бешеной скоростью рубить светошашкой и не позволял Анубису отступать. Энергощит начал мерцать. Испуганный противник резко взмахнул руками в сторону неба и внезапно исчез. От него осталась лишь легкая дымка, которую тут же унес легкий ветер. Тоже мне бог. Зассал и убежал, поджав хвост. Алексей перезарядил бластер, после этого поднял с земли половинку жезла с небольшим навершием из черного камня. К его удивлению, внутри не оказалось проводов. Он разрезал рукоять на несколько частей, но так и не обнаружил никаких технологических составляющих. Это была древесина с необычной структурой. Она была настолько плотной и прочной, при этом легкой, словно титан. Какого трубопровода, бакулюм им в тапке, нахмурился он. Эта палка сама генерировала плазменный заряд, не может быть. Наверное, в шар встроен генератор или еще какой-нибудь источник питания. Он отошел в сторону и стрельнул из бластера в черный шар. Попадание вызвало мощный взрыв. Из шара вырвался черный, густой и маслянистый дым, который тут же развеял ветер. Он оказался полым внутри. Не обнаружилось там ни проводов, ни обмоток, ни малейшего намека на присутствие какой-либо электроники. Хрень какая-то, отбросил он в сторону остатки жезла. Изучение вражеского оружия, да еще и такого странного типа, неотъемлемая часть победы. Когда знаешь, как сражаться с противником и его слабые места, становится намного легче его победить. Воронцов огляделся по сторонам и посмотрел данные со сканера, встроенного в костюм. Содержание кислорода в составе атмосферы превышало норму на несколько процентов, как и углекислого газа. Еще в воздухе присутствовал сероводород, но это вполне объяснимо, чем еще могло пахнуть в болоте. Атмосфера была пригодна к дыханию, хоть и с небольшой натяжкой, а с его имплантами на такие мелочи и вовсе можно было не обращать внимания. Воздух есть, вода в наличии, уже хорошо. Осталось определиться, где я и что с пультом времени. Он коснулся перстня, и тот снова выдал уже знакомое предупреждение о блокировке. Да какого черта? Его возмущение не знало границ. Где я вам найду блокировщик хронопотока на этой планете? И вообще, зачем они блокируют хронопоток? Он привык к перстню и его возможностям, и теперь без него был как без рук. Бывший сварщик извлек из кармана небольшой шар с широкоформатным объективом, компактный дрон-разведчик, работающий на принципе антигравитации. Он имел превосходные летные характеристики и возможность прямой трансляции прямо на нейросеть владельца. Размером он был с теннисный мяч, что делало его удобным в переноске и почти незаметным в полете. Он подкинул шар вверх. Тот моментально набрал высоту и скрылся за листьями незнакомых кривых и косых деревьев со стреловидными листьями. Такой растительностью была окружена небольшая поляну, заваленная сокровищами фараона. Разведывательный дрон набрал приличную скорость и под управлением Воронцова начал сканировать округу. Поляна расположилась в центре огромного болота, которому не было ни конца, ни края. Пролетев 15 километров в одном направлении, дрон начал летать по спирали, постепенно уменьшая радиус с владельцем посередине. Таким образом удалось получить точную карту ближайшей местности, на которой отобразились все интересные места и участки с открытым пространством. Строения и врагов тут не имелось. Хотя откуда им быть в этом болоте? Вокруг только гнилая вода, топляк и скрученные невиданной силой деревья. Осталось определиться, в какую сторону идти и где искать этот чертов блокиратор. Дрон снова устремился на север по встроенному компасу. Радиус дальности связи с ним достигал 50 километров, но это на открытом пространстве. А если запустить на орбиту спутник, то намного больше. Вот только карманных спутников у Алексея с собой не имелось, о чем он пожалел. Ведь такие игрушки в будущем создавали для военных, и их вполне можно было достать. Через несколько десятков километров болото сменилось равниной. Внизу простирались возделываемые участки земли, которые вплотную подходили к заболоченной местности. Оператор спустил дрон ниже, чтобы лучше разглядеть пейзан. На полях работали то ли крестьянине, то ли рабы в серых мешковатых одеждах, которые полностью скрывали их тела. Они возделывали поле с помощью незнакомых животных. В качестве тягловой силы для плуга выступал огромный ящер с гладкой чешуйчатой кожей черно-зеленого оттенка и с длинными конечностями, которые оканчивались кинжальными когтями в количестве 6 штук. Алексей пожалел, что у дрона отсутствовала функция голографической маскировки. Поэтому он не стал подлетать к крестьянам слишком быстро, боясь раскрыть свое присутствие. Да, задумчиво поскреб он шевелюру. Цивилизацией тут и не пахнет. Дрон полетел дальше к большому каменному строению, которое можно было разглядеть неподалеку от полей. При более близком рассмотрении постройка оказалась небольшим замком, окруженным бревенчатым частоколом с небольшим количеством каменных построек внутри двора. Феодальный строй, тяжко вздохнул землянин, после чего иронично продолжил: «Все, как я люблю, эх, красота. Осталось захватить власть и узнать, как активировать телепорт обратно на Землю, ну и попутно отключить блокиратор, если он вообще у них есть, а он должен быть, хотя это охренеть как странно при таком уровне развития». Дрон облетел замок, после чего полетел дальше, пока не наткнулся на отряд всадников, которые двигались по грунтовой дороге на увиденных ранее ящерах, словно на лошадях. Всадники были облачены в легкие стальные доспехи, под которыми носили такую же мешковатую одежду, как и крестьяне. Шмотки полностью скрывали их тела и лица. Вооружены они были примитивными мечами, копьями и арбалетами. Исключением являлся их лидер, который ехал впереди всех. Его ящер был украшен попоной с золотым орнаментом. Доспехов у него не имелось. Он щеголял в малиновой мантии. Но самым любопытным и привлекающим внимание являлся его жезл, который был закреплен на седле. Мощный процессор и матрица дрона позволяли получать довольно детальное изображение с достаточного расстояния. Дрон медленно парил вдалеке от всадников в 100 метрах над землей. Внезапно лидер задрал голову к небесам и уставился прямиком в объектив разведчика. Поняв, что дрон обнаружен, Алексей приказал ему набрать высоту и улететь направо. Шарик начал совершать маневр. В следующее мгновение носитель малиновой мантии выхватил жезл из ножен и направил его в сторону дрона. Тут же с навершия сорвался желтый шар, который на огромной скорости в сторону летательного аппарата. И что самое удивительное, с поправкой на маневр уклонения. Воронцов в тот же миг направил дрон к небесам и начал выписывать им зигзаги, но это не помогало, поскольку к его изумлению снаряд оказался еще и самонаводящимся. Не помогли ни бочка, ни вираж. Лишь исполнение мертвой петли позволило пропустить подарочек в опасной близости, после чего тот улетел дальше. Какого черта? На лбу Алексея от напряжения выступил пот. Я тоже хочу себе такую палку. Он на полной скорости направил дрон обратно к себе с быстрым набором высоты, поскольку не желал рисковать единственным средством воздушной разведки. Взлетев на 5 километров, антигравитационный шар со сложной технической начинкой полетел обратно в болото на максимальной скорости. Всадник больше не пытался атаковать дрон, он потерял его из виду. Благодаря этому Алексею удалось благополучно вернуть свою пташку. Понятно, что ни хрена не понятно. Алексей был поражен результатами разведки. Неужели магия? Да нет, это бред какой-то. Волшебники, маги, загадочные жезлы и фаерболы разных цветов и действия. Пси-силы, конечно, встречаются в содружестве. Наверное, это их местный аналог. А жезл выступает в роли проводника пси-энергии. Пока это было единственное разумное объяснение странной и непонятной силы противника. Воронцов пожалел о том, что сам не являлся псиоником. У него были небольшие задатки. Последнее сканирование показало, что у него пси-сила благодаря имплантам и нейросети медленно развивалась. К настоящему моменту он достиг уровня С2. В содружестве такой ранг даже не рассматривался. Там ценились псионики с рангом минимум в 3 и выше. За псионика рангом от А3 и выше многие корпорации могли отвалить гигантские суммы, лишь бы подписать с ним контракт. Ладно, попытался он успокоиться. Будем решать проблемы по мере поступления. Сначала нужно выбраться из болота и не отдать здесь концы. Он извлек из кармана энергетический батончик, в который технологии Содружества сумели впихнуть дневную норму калорий и витаминов, достаточную для поддержания жизни здорового мужчины. Но он обладал единственным минусом – был безвкусным. После еды, которая не принесла удовольствия, и воды из гидратора, мужчина огляделся. Вокруг лежало много золота, а оно почти всегда в цене. Обесценился этот металл лишь после того, как его начали в промышленных масштабах добывать из астероидов. Но судя по тому, что Анубис его прихватил с собой и украшенный золотом попоне ящера Псиона в малиновой мантии, в этом мире оно пока еще ценится. Алексей беспардонно откупорил один из золотых сосудов и обнаружил там золотые слитки размером с ладонь. Поместив парочку слитков в карманы, он обратил внимание на то, что они сильно выпирают и доставляют неудобства. Сфокусированный луч кустореза с легкостью поделил слитки на более тонкие пластины, которые удобно расположились в многочисленных карманах костюма. Всего без потери комфорта в передвижении удалось захватить с собой около 10 килограммов драгоценного металла. Этого должно с лихвой хватить на безбедную жизнь на первое время и не особо оттягивало карманы. Оглядевшись по сторонам, Воронцов нашел дупло на одном из изогнутых деревьев, после чего засунул туда еще десяток слитков общим весом почти под 100 килограммов. Затем выдвинулся в сторону замка. Даже если этот паршивый пес Анубис появится здесь и утащит все награбленное, то спрятанный клад в случае чего поможет землянину. Еще неизвестно, как долго затянется его возвращение домой, поэтому нужно быть готовым ко всему. Защитный костюм авантюрист имел встроенный антиграф, который недавно спас жизнь носителю. Благодаря нему, движение по болотистой местности не составляло огромного труда. Воронцов перепрыгивал по заросшим травой кочкам, проходил по толстым стволам деревьев, которые постепенно гнили в вонючей жиже, а в самых трудных участках пользовался антигравом, левитируя над водной гладью. Заряд аккумулятора приходилось экономить, так как в этом захолустье вряд ли найдется розетка, а подзарядка от солнечной энергии возможна только на открытой местности и в ясный день. К тому же, она занимает много времени. Сейчас же погода желала лучшего. Глава 4. Стоило ему углубиться на пару километров в темный заболоченный лес, как заморосил мелкий противный дождь. Он создавал сплошную стену из воды и делал все склизким. Влага впитывалась в высохшую на поваленных деревьях тину, превращая ее в отличное место для падения в вонючую жижу. Воронцов шел по огромному стволу многовекового дерева. Внезапно он почувствовал взгляд из-под толщи мутной воды. В следующее мгновение оттуда его атаковали темно-бурые щупальца с множеством огромных присосок, которые пульсировали и сжимались в предвкушении добычи. Натренированному телу человека понадобились доли секунды на то, чтобы выхватить с пояса кустореса и активировать его смертоносный луч. В следующий миг мужчина подпрыгнул, пропуская одно щупальце подводного монстра под собой. В то же время он одним ударом отсек вторую гибкую конечность, которая метилась ему в туловище. В нос ударил резкий запах паленой плоти в смеси с ароматом жареной рыбы. Эх, сейчас бы пиво, желательно целую бочку, с таким-то кальмаром, нервно усмехнулся землянин, пнув со всей силы отрубленное щупальце в воду. Несколько щупалец моментально оплели отрубленную конечность и утащили в мутную воду. Алексей вновь усмехнулся. «Приятного аппетита, каннибал! Если хочешь еще, обращайся, мне несложно нарезать. Вам как, кубиками или соломкой?» Подводный монстр в ответ пустил в ход оставшиеся конечности. Он снова попытался схватить ловкий и больно жалящий обед. В этот момент Воронцову пригодились годы тренировок со световым кусторезом. Фехтование с тренировочным роботом по несколько часов в день принесло результаты. Вместо добычи осьминог лишился еще трех щупалец. Монстр показался из воды и яростно начал бить оставшимися четырьмя щупальцами по воде, поднимая миллиарды брызг и разбрасывая тину. Одно из них ухватило ствол сломанного дерева и начало им размахивать вокруг. Алексей едва успел уклониться от необычного оружия и с трудом устоял на ногах на скользком бревне. Маловероятно, что монстр использовал бревно как оружие. Скорее всего, от боли и ярости он ухватил его по ошибке и не планировал отпускать. Сварщик уже не первый раз сражался с монстрами. Лучше всего их нужно было бить точно в голову. С таким запасом конечности и прыткостью убегать и рубить щупальца не имело смысла. Поэтому он левой рукой выхватил бластер и несколько раз выстрелил в хитиновую пасть противника. Смертельно раненый гигантский осьминог забился в агонии. Его могучие щупальца лупили по стволам деревьев, круша их. Туша монстра бултыхалась в болотной жиже. Он то и дело полностью в нее погружался. Щупальца теряли силу. Они беспорядочно оплетали деревья, пытаясь их сломать и уничтожить, но уже безуспешно. Островок суши в виде бревна мог пострадать, поскольку сразу два тентакля устремились к нему. Алексею пришлось отрубить эти конечности, чтобы спасти свою опору. Наконец, агония стихла. Неподвижный монстр остался плавать на поверхности водной глади. Да тут можно пивоваренный завод открывать с такой закуской. Точно не прогадаешь. Дождь внезапно закончился. Алексей начал приводить в порядок снаряжение. Внутри кустореза имелся атомный генератор, который подзаряжал батареи, но активировать его требовалось вручную с помощью кнопки на торце. Далее требовалось проверить бластер, поправить капюшон. В этот момент со всех сторон к месту схватки начали стягивать маленькие ящерки, похожие на тех, что он ловил в детстве на берегу Волги. Они в огромных количествах замельтешили по поваленным стволам, стягиваясь к туше осьминога. Воронцов хотел поймать одну из них, но ящерица сверкнула белыми глазами и быстро скрылась в древесной кроне. Не прошло и минуты, как вся округа была заполнена маленькими рептилиями. Словно по команде, они набросились на тушу в воде, стремясь к ней по тонким веткам и стволам деревьев. Маленькие ящерки с виду совершенно безобидные, но на деле они имели полные пасти острых как бритва зубов, которыми они принялись откусывать маленькие кусочки плоти павшего гиганта. Словно пираньи, они на глазах изумленного путешественника обгладывали огромную тушу. Еще через минуту от трупа осталось всего лишь две трети. У нескольких ящерок глаза поменяли цвет белков на красный. Они оторвались от трапезы и устремили взгляды Воронцова, который в испуге застыл статуей и старался не дышать. «Бакулюм те в тушу!» — икнул он. «Нужно валить, если я не хочу, чтобы эти болотные пираньи переключились на меня». Он тут же рассчитал траекторию отхода от опасной живности. Стоило первому хищнику засеменить своими маленькими цепкими лапками в его сторону, как тот, активировав антиграф, отпрыгнул в сторону и побежал по воде. Несколько ящерок прыгнули в воду и рванули за ним вдогонку, но плавали они намного хуже, чем бегали. Отбежав на значительное расстояние от гиблого места, Алексей отключил антиграф и снова забрался на поваленный ствол дерева, который наполовину торчал из воды. Заряда осталось менее 30%, а идти до края болота почти 10 километров. Сквозь густую листву еле пробивались солнечные лучи. Они едва могли активировать фотоэлементы авантюриста и обеспечить стабильный заряд. Из-за необходимости экономить энергию пришлось задействовать скрытый потенциал организма. Воронцов принялся прыгать с кочки на кочку. Порой за раз ему приходилось преодолевать 10 метров. Когда удавалось, он цеплялся за ветви и, словно тарзан, преодолевал опасные участки. Погружаться в болото он не желал, особенно после встречи с местной фауной. Мутная вода хранила в себе много тайн, начиная от трясины, заканчивая огромными монстрами и мелкими ящерицами-пираньями. Причем последние были куда опасней. От такой огромной толпы хрен отобьешься, даже если ты лучший фехтовальщик в округе. От них спасет лишь огнемет или силовой щит. Борьба с монстрами в родной для них стихии может закончиться плачевно. Если он погибнет, то не факт, что перстень его оживит. Если не работает перемещение в хронопотоке и воздействие на него, то и откат до безопасной точки после смерти тоже может оказаться заблокирован. Поэтому внимательность, осторожность и холодный расчет стали его лучшими друзьями и гарантией того, что он сможет преодолеть топь. Дальше лес становился гуще. Прочного грунта попадалось больше. Благодаря этому передвигаться стало намного проще. Воронцов перешагнул на соседний ствол. Внезапно сработала интуиция, и он резко отклонился в сторону. В дерево рядом с его головой воткнулась стрела с костяным наконечником. Чуйка уберегла его лицо от лишнего аксессуара. В следующий миг землянин выхватил бластер, оттолкнулся ногами и закрутил сальто в сторону, пропуская под собой две стрелы. Опасные подарочки впились в трухлявое бревно, на котором он недавно стоял. Боевой имплант работал на всю, он рассчитал траекторию полета стрел. Выходило, что стреляли из-под воды. Какого трубопровода кальмары обзавелись луками и стрелами? Может, у них еще и катапульты есть? Заметив на поверхности воды темное пятно, он выстрелил в него из бластера. В клубах пара из водной толщи всплыло гуманоидное существо. На темно-серой чешуйчатой спине у него образовалось ровное обугленное отверстие.